Я слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Как вам вчерашний бой Кличко? Что-что? Как вам вчерашний бой Кличко? Я мельком видел. Ну, так и должно было быть, иначе мы бы с тобой, как говорится, не спали спокойно. Ты доволен? Я очень. Я тоже. Все, поздравляю. Пока я сейчас занят, не беспокой меня. До свидания.